Глава 25. Обед на пароходе. Опять брат Сано и Ибрагим. Отъезд капитана. Жулики и Ольга. Берзила, не смевший нарушить морскую дисциплину, уже стучался в дверь, говоря, что время ехать не то, опоздаем. Вскоре мы подъезжали к пароходу. Капитан уже издали стал махать мне фуражкой, а когда я поднялся по трапу, обнял меня, засверкал тигром и вообще был таким, каким я увидел его в первый раз в Севастополе. Радушный хозяин, угощавший меня в своей капитанской каюте, горячо благодарил за подарки и, главное, за письмо, которое сделало его, как он выразился, богаче. Потому что еще никто и никогда не говорил ему о такой преданности и в таких простых, но многозначащих словах. Впервые я не раздумывал, не сомневался, а сразу почувствовал, что каждое ваше слово — правда, и не могу выразить, как дорожу я платком и книжкой. Платок в моем кармане, а книжка у изголовья. Пока буду жив, с ними не расстанусь. Вот вам еще один привет от Ананды. Это отдадите вашей жене, когда привезете ее после свадьбы домой, — сказал я, подавая капитану футляр. — Что же здесь такое? — с удивлением глядя на меня спросил он. — Не знаю, не видел. Боясь вымолвить что-нибудь лишнее, отвечал я. Капитан открыл футляр, и невольный крик изумления вырвался у него. Он протянул мне футляр, и я увидел точно такой же медальон, какой и приказал Строгановой отдать Анне, как похищенный, только поменьше. Также в него были врезаны фиалки из аметистов и бриллиантов, и надет он был на цепочку из этих же камней. Я молча рассматривал эту вещь, думая о Лизе. Какое-то беспокойство поднималось во мне. Я не понимал, почему у каждого из окружающих меня друзей был какой-то свой особый талисман, свой цветок и непонятная мне, но совершенно особая, своя линия поведения. — О чем вы так задумались, Левушка? Вы думаете о моей жене? — Нет, капитан, я ведь... Не знаю, кто будет вашей женой и на какой прелестной шее будет красоваться этот медальон, но я думаю, что если Ананда дал вам кольцо с аметистом и передает вашей жене такой же камень, то он, очевидно, думает, что между вами и ею будет царить гармония в каких-то главных основах жизни. Следовательно, за вас можно не беспокоиться. И говорит, что Ананда не только мудрец, но и принц. «Не знаю, принц ли он по крови, и сомневаюсь в этом», — задумчиво сказал капитан, — «но что сила его мудрости и величие его духа настолько выше обычных, что их можно назвать царственными, это вне всяких сомнений». «Конечно, капитан, вне всяких сомнений, но того, кто видит чужое совершенство и не может достичь совершенства сам, оно...» точно недостижимое сокровище, только раздражает и бередит. А чтобы заразиться желанием самому встать на путь вечного совершенствования, не только надо иметь силу это понять, но и от многого отказаться. А между тем, и говорил мне как-то на днях, что путем отказов и ограничений ни к какому творческому выводу прийти нельзя, что скука добродетели — один из основных предрассудков. Вот тут и пойми. «Я это очень хорошо понял здесь, в Константинополе», — сказал капитан. «Если вправду любишь, даже не замечаешь, как отказываешься от чего-нибудь, и даже не отказываешься, а просто отбрасываешь то, что прежде казалось ценным. Посмотрел другими глазами и увидел, как противно то, из-за чего готов был драться». Капитан спрятал футляр в секретер, посмотрел на часы и предложил мне выйти на палубу. Неожиданно для меня уже опускался вечер. На небе проглядывали звезды, и такими же звездами была усеяна вода, освещаемая массой огней и огоньков на судах, стоявших вокруг точно густой лес. Огромное судно капитана, уже нагруженное и готовое завтра только взять пассажиров да случайный груз, стояла далеко в море. Чарующая панорама города и сновавшие между пароходами шлюпки и катера отвлекли мое внимание от капитана, но тут я увидел, что он перегнулся и зорко всматривается в плывущие лодки. Он снова посмотрел на часы и сказал: «Хава точна. Сэр Уоми воспитал ее хорошо». «Хава? При чем же здесь Хава? Подождите здесь, Левушка. Пока я не вернусь, не уходите отсюда. Если хотите, проследите за этой большой шлюпкой, которой правит ваш друг Верзила, и где посередине стоит паланкин». С этими словами капитан исчез, и через некоторое время я услышал его голос далеко внизу, у трапа. Как много было пережито мною на этом пароходе до бури, в самую бурю и после нее. И где тот мальчик, который приехал в азиатский город отдохнуть подле единственного брата отца? Мысли вихрем уносили меня, я ушел от действительности, забыл, где я нахожусь, и вдруг услышал голос и: «Не подходи ни в коем случае к братцану, даже если бы он умолял тебя всем милосердием неба. Зло, укоренившись в человеке, не так легко уходит. Ничего от него не бери и ничего ему не давай». Я был сбит с толку, подумал, что на этот раз я уж, наверное, впал в ересь слуховой галлюцинации, как увидел Верзилу и еще троих матросов, с большим трудом вносивших на палубу закрытый паланкин. Впереди шла закутанная в плащ Хава, а сзади капитан и Ибрагим с отцом. Когда паланкин выровнялся на палубе, и матросы остановились, отирая пот с мокрых лиц, мне показалось, что я встретился взглядом с братцана, слегка отодвинувшим занавеску. Через минуту матросы вновь подняли паланкин и остановились уже в противоположном конце палубы, у каюты «Люкс», в которой мы с И плыли из Севастополя. Неопределенное чувство досады, что такое ужасное существо поселится в прекрасной каюте, где жил И, жгучий, пронзительный взгляд братцана, так не похожий на глаза, из которых скатилась слеза за столом у Строгановых, услышанные мною слова И, точно прилетевшие ко мне по эфирным волнам, все грозило мне лавиворонным состоянием, и тут я услышал, как Хава произнесла повышенным тоном: «Нет и нет, этого я допустить не могу. Но я должен ему передать, если меня спросят». Услышал я второй голос, в котором тотчас же узнал Ибрагима.